Второе. О умножении муки от небольшого сусека по молитвам святого. Поведал нам соборный ключарь Иван по прозванию Насеткин. Было это, рассказывал он, в ту пору, когда Господь Бог наш по благодати своей изволил излить милость свою на христианский народ и бурю многомятежной этой жизни переложить на тишину. Троице-Сергиев монастырь освободился от долгой осады, и полковники литовские Петр Сапега и Лисовский бежали из-под монастыря с великим срамом. В то время служилые люди, все еще остававшиеся в Троицком монастыре, терпели всякую нужду и скудость вместе с иноками и мирянами. И ключарь Иван был тут, жил в монастыре. Пути и проезды еще не очистились. Поляки, литовцы и русские изменники устраивали засады в проезжих местах, убивая христиан, не пропуская ни с чем в московское государство и к Троицкому монастырю, не давая подвозить продовольствие. А в это время в Троицком монастыре смиренно жил бывший старецкий архимандрит Пимен, отец инока Амфилохия Рыбушкина, и томили его работой в пекарне за измену сына, потому что сын его, упомянутый Амфилохий, был послан троицкими властями в Троицкий Казанский монастырь строителем, и во время смуты, объединившейся с дьяконом Никанором Шульгиным, со всем Казанским монастырем отказался повиноваться троицким властям. И не просто не подчинялся, но посадил в темницу посланных к нему. За это отец его Пимен просеивал муку в Троицком большом монастыре. Хлебные запасы монастыря уменьшались с каждым днем. Оставался лишь один маленький сусек. Из этого сусека брали во все квашни не один раз в день, а много раз на всю братию, на мирян и на ратных людей. Но сусек этот снова наполнялся невидимой силою Божией. Пимен, удивившись, распознал Божий промысел, призвал упомянутого ключаря Ивана и поведал ему о чуде, происходившем с мукой. Вдвоем они несколько дней наблюдали действие Божия промысла, удивляясь милости Божией, и поняли, что не остался без награды подвиг архимандрита Дионисия и забота о бедных. В то суровое мятежное время, видя, что люди Божии, покалеченные и раненые, погибают по путям и дорогам, по лесам и дебрям, лежат без присмотра, нагие, терзаемые зверями и псами, а иные еле дышат, видя все это, архимандрит Дионисий призвал келаря, казначея, братью и слуг, и мирских людей всякого звания, плакал пред ними горькими слезами и взывал, рыдая, и говорил: «Нужно оказать милость бедным, больным и раненым, порубленным и израненным поганами, брошенным нагими по лесам и дебрям. Надо послать людей и собрать несчастных отовсюду в обитель нашу, подумать как следует об их лечении, построить приюты и позаботиться о пище и одежде для них, кто чем сможет помочь. Нужно позаботиться и о погребении мертвых, запасы хлеба и хорошего кваса, что еще есть у нас в монастыре, надо приберечь для больных и раненых. А нам самим можно довольствоваться овсяным хлебом и водой. И насколько даст нам Бог здоровья, будем довольствоваться этим». Выслушав его, келарь, братья и миряне все единодушно решили так и сделать. С тех пор, по совету архимандрита Дионисия, было положено начало заботе о бедных. Посланные собирали на повозке и привозили в обитель больных, раненых и покалеченных, мужской пол и женский, и девиц, некоторые, кто мог, приходили сами. Одних отправляли в братскую больницу, других — в богадельню за монастырем. Для женщин же и девиц ставили вне монастыря особые избы. Всем им, по приказанию архимандрита Дионисия, предоставились покой, пища и питье, и подавалась всевозможная врачебная помощь, мертвых же погребали. И с тех пор, как они решили заботиться о бедных и сами дали обет терпения и воздержания, благодать Божия обильно проявлялась во всех их делах. Итак, Иван и Пимен, придя к самому архимандриту Дионисию, рассказали ему о случившемся. Он же, истинный попечитель и отец, и питатель сирых, услышав об этом, возрадовался душою. Пошел с ними в пекарню, где находился небольшой сусек той муки, и сам увидел действие промысла Божия. И обильные слезы потекли по его щекам при виде благодати Божией, посланный уповающим на милость его. Дионисий возвестил об этом деле Келарю и старейшим братьям. И все вознесли хвалу Святой Троице и Пречистой Богородице, и великим чудотворцам Сергию и Никону, а тот небольшой сусек не оскудевал до 40 дней, пока не очистились пути и не привезли из сел достаточно хлеба. Многие из тех, кто заботами архимандрита Дионисия был избавлен от ран и наготы и получил исцеление, и до ныне трудятся в его обители на многих работах. Их около 500 человек или более. А таких, которые, исцелившись, с радостью разошлись по домам, еще больше. Погребено же было, как говорится в повести, более 7000 странников, не считая тех, кто был в осаде.